Второе. Застрявшие. Эта категория очень похожа на предыдущую. Вначале одних можно спутать с другими, и все же между ними есть несколько важных различий. К застрявшим относятся те, кто покинул свое материальное тело надолго, то есть уже умер, но еще не понял, что произошло. Таким образом, они просто пытаются продолжать вести ту физическую жизнь, к которой привыкли. Застрявшие часто остаются неподалеку от знакомых мест материального мира. Например, возле своего дома или рядом с близкими людьми из числа живущих. Некоторые застрявшие безуспешно пытаются вернуться в мертвое физическое тело, оживить его. Это происходит даже после погребения и может отчасти объяснять случаи странного свечения, которые иногда замечают на кладбищах. Отдельным и довольно серьезным поводом для размышлений могут служить страдания тех застрявших, которые становятся свидетелями кремации их физических останков. Как и сновидящие, представители этой группы целиком и полностью поглощены материальностью пространства времени. Более того, возникает впечатление, что они находятся в полной власти сильнейших страхов и побуждений, которые заставляют их предпринимать отчаянные, но безуспешные поступки. Эта группа представляет собой самый крупный затор в процессе человеческого обучения. Если не придет помощь со стороны, если у этих людей не вспыхнет хотя бы проблеск понимания происходящего, они могут оставаться в подобном состоянии долгие годы, может быть, даже столетия. Их число постоянно увеличивается. Такой прирост будет продолжаться до тех пор, пока не изменится система ценностей нашего мира, так как именно она является причиной поглощенности материальным. Третье. Дикие. Эта группа малочисленнее предшествующей. Основные побуждения остаются прежними, но у диких проявляются совершенно иначе. Причина кроется в незначительном смещении осознанности. Дикие тоже не понимают, что лишились материального тела, и не замечают ничего, кроме физической действительности. С другой стороны, они прекрасно осознают, что стали какими-то иными. Они не знают, как и почему это случилось. У них вообще нет большого желания что-то постигать. Достаточно лишь понимания того, что возникшее отличие позволяет им отбросить любые условности, обязательства и правила, которые были неотъемлемой частью физической жизни. Дикие воспринимают эти перемены как полную раскрепощенность и пытаются выразить себя единственным известным им способом – подражанием физической деятельности. Их попытки участвовать в человеческой жизни, которую они видят повсюду вокруг, принимают самые причудливые формы. Одним из примеров дикости является описанная ранее сексуальная куча. Определенные соображения позволяют предположить, что всякий раз, когда сознание бодрствующего человека по какой-либо причине расшатывается, то есть расфокусируется, это событие может стать для диких поводом увязаться за человеком просто ради удовольствия. Я не могу оценивать, насколько часто такое случается. Надеюсь, что диких достаточно мало, так как временами они бывают совершенно несносными. Внутренние кольца могут принести множество полезных уроков, хотя большую часть из них довольно трудно усвоить, если по-прежнему погружен в человеческую иллюзию пространства и времени. Нет смысла описывать многочисленные попытки вступить в общение с обитателями этих слоев. Любой читатель может без труда сделать это, даже не переходя к внетелесному состоянию. Достаточно поговорить с жителями большого города или просто понаблюдать за ними. Полученные сведения и станут сокращенной версией такого общения. Судя по всему, основной причиной предельной поглощенности материальным миром становятся невероятные искажения первобытного инстинкта выживания. Очевидно, определенные методы помогают каждой такой личности выбраться из порочного круга. Этот процесс достаточно сложен и продолжает развиваться. Лично я всего 2-3 раза участвовал в подобном «спасении», в кавычках, и не особенно горжусь своими достижениями. Однако, благодаря этому я действительно усвоил парочку второстепенных истин. Во-первых, сознание представляет собой настоящую какофонию беспорядочных, рассогласованных всплесков излучения, порождаемых человеческим мышлением. Я назвал это явление помехами в полосе М. Во-вторых, я научился понижать порог своего восприятия, когда такой шум становится нестерпимым. Это умение было вызвано необходимостью. Оно очень полезно даже в обычном состоянии бодрствования в физическом мире.